не желая служить бригадиром. К тому же труда дни сложно поставить на карту. Усыпляя сплин, мерный, как гири, деревенский быт вводит Онегина в транс. Отвергнув мысли мертвый капитал, он бездумно растворяется в окружающем и безучастно, а значит, поэтически, отражает его в описаниях, передающих святую скуку сельской идиллии. Прогулки, чтение, сон глубокий, лесная тень, журчание струй. Но это летом, осенью хуже. В дождливые, других не случалось дни, мы навещали Пушкина. Его кровать стояла прямо в кабинете, но вряд ли он, как принято думать, писал в ней. Лежа, неудобно макать перо в чернильницу. Мой номер тоже был в поэтическом беспорядке. Его не убирали, так как горничная с раннего утра уходила по грибы и возвращалась с наволочкой боровиков. Я завидовал. Но у меня по-прежнему не было резиновых сапог, и мне приходилось удовлетворяться напряженной духовной жизнью. Лучшими собеседниками были экскурсоводы. О Пушкине они говорили, словно родственники, женщины, как будто его вчера убили. Меня смущалось лишь то, что все характеристики лиц, связанных с поэтом, оканчивались одинаково. Был у них монаха, кучера, Арины Родионовны, Довлатова, грешок, любили выпить. Пьяных, однако, стало меньше. Я встретила лишь одного. Картина качаясь, он азартно кричал прохожим: «Женатым только по пятницам наливают!» Поскольку неделя еще только начиналась, я решил, что он недавно развелся. «Пушкин», — вычитал я в Онегине, — «и в деревне пил вино. За ссыльным ухаживало 17 человек дворни, на одного меньше, чем за лордом Черчиллем. Хуже других была кухарка, судя по тому, что Пушкин всем блюдам предпочитал печеный картофель и моченую бруснику. К такому обеду не идет шампанское. Поэтому он перешел на красное. Но ты, Бордо, подобен другу, который в горе и в беде, товарищ завсегда, везде». Как Онегин, которому Пушкин все прощает, несмотря на то, что тот источник всех бед в романе, и все потому, что Онегин в роман не укладывается. Ему нет места ни в сюжете, ни в мироздании. Ибо Онегин недоделанный, незаконченный, а значит, привет Сартру, свободный. Как все стихийные экзистенциалисты, Онегин реализует свою свободу в капризе. Утратив надежду стать рабом покоя, он обречен стоять на пороге чужого счастья и горя. Своего героя Пушкин скроил по любимому образцу — пир во время чумы. Собственно, Онегин и пир, и чума. Как пир пьянящий, как чума, не способная остановиться. Если угодно, за этим можно обнаружить и религиозную бездну. Не умея пустить корни в любую почву, Онегин ведет легкую, бесплотную жизнь. Поэтому и образ его двоится. Сперва он ангел-хранитель, потом падший ангел, и только в конце Онегин опять становится собой. Неудавшийся человек, лишний. Как все великие книги, это незаметно втягивает не только в теологическую, но и в литературную полемику. Легко заметить, что именно различие между эгоизмом английских